Великий Талос. Снова Арго бежал по Лазурному морю, и когда на заре аргонавты увидели остров, они сразу узнали Крит. Надо было зайти и набрать на дорогу пресной воды, запасы которой иссякли, но причалить к острову оказалось не так-то легко. На острове Крите правил в то время Минос, царь не менее жадный и злой, чем Эет. За долгую жизнь Минос накопил несчетные груды сокровищ. Он дрожал над ними, как скряга, и вечно боялся, что его обворует какой-нибудь чужестранец. Но особенно подозрительным сделался он недавно, после того, как искусный зодчий Дедал улетел от царя вместе с сыном Икаром на искусно сделанных крыльях. Не доверяя никому, Минос запретил чужестранцам подходить к берегам благодатного Крита, и чтобы никто не нарушил запрета, поставил сторожа на берегу, великана Талоса. Талос был непростой великан. Он был выкован из меди Гефестом-искусником, богом огня. Но Гефест вдохнул в его жесткое тело живую душу, и гигант ел и пил, слышал и видел, и говорил, как другие люди. День и ночь шагал он по Криту на медных ногах, сотрясая весь остров, и швырял обломки скал в корабли, проходившие мимо Крита. Как только Арго приблизился к острову, великан появился из-за горы и закричал медным голосом, чтобы пловцы убирались подальше. Для подкрепления своих слов он швырнул в их корабль увесистую скалу. Плоская глыба звучно хлопнула по воде и, подскакивая, как ловко пущенный камень, перепрыгнула через Арго. Потом она потонула в волнах. А гигант кривлялся и хохотал, ужасно довольный своим искусством. Несмотря на такую угрозу, аргонавты не повернули назад, но по-прежнему плыли к берегу. «Не бросай в нас камнями!» — кричали они. «Мы нуждаемся в пресной воде. По закону гостеприимства ты не смеешь нам отказать». Но Талос и знать не хотел о законах гостеприимства. Одну за другой, раскачивая, кидал он глыбы, и Тифий едва успевал увертываться от них. «Придется уйти без воды», — заворчали всегда недовольные бариады. «И тут несчастье преследует нас». Но Медея, заранее знавшая, чем закончится речь бариадов, не дала им договорить до конца. «Постойте», — сказала она, — «дайте мне бронзовый щит и вина. Я придумала, как усмирить великана». Езон принес ей свой щит, а Диаскуры разрезали кожаный мех с вином, подарок Атланта, и вылили в перевернутый щит, как в огромную чашу. Медея же подмешала в вино снотворной травы, которую собирала на маленьком островке в день убийства Апсирта, и, став на носу корабля, закричала: «Не сердись на нас, добрый Талос! Мы хотим угостить тебя нектаром, напитком богов! Тот, кто вкусит священного нектара, станет бессмертным, как боги, а в обмен на бессмертие ты дашь нам воды». Глуповатый Талос подумал, что стать бессмертным совсем не так плохо. Он перестал швыряться камнями и побрел по колено в воде навстречу гостям за обещанным угощением. Огромным глотком осушил он весь щит Езона и, причмокнув от удовольствия, облизал свои медные губы. «Дай еще», — попросил он Медею. «Нет», — сказала Медея, — «если ты выпьешь еще хоть глоток, ты сейчас же умрешь. Будь доволен, что стал бессмертным, и принеси нам воды». Талос скорчил хитрую рожу и засмеялся. «Разве я обещал принести вам воды?» — отвечал он, смеясь. «Уходите-ка по добру, по здорову, или я запущу вас вот этой горой». «Ох, как ты хитер и коварен», — сказала Медея. «А мы-то надеялись, что ты добрый и справедливый гигант». «И ошиблись», — ответил Талос, улыбаясь до самых ушей. «Я ужасно хитер и коварен. Хитрее меня нет никого на земле». И он зашагал к берегу, распевая хвалебную песню о хитрости и уме бессмертного Талоса. Но не успел еще медный хвостун выйти на берег. Колено его подогнулись, а веки закрылись. Он уткнулся лицом в песок и захрапел на весь остров. «К берегу!» — закричала Медея. «Убейте его, покуда он спит!» «Как это сделать?» — спросил Теламон. «Ведь медную шею не перерубишь мечом». «Убить его просто», — ответил мудрый Орфей, который знал все на свете. «У Талоса в теле одна только медная трубка, по которой течет волшебная кровь, как по жиле. Эту жилу Гефест заткнул золотым гвоздем. Если вытащишь гвоздь, кровь прольется на землю, и гигант умрет». Не дослушав Орфея, Язон прыгнул в светлые волны и быстро доплыл до берега, вытащил гвоздь из темени великана, и жидкая лава вместо живой человеческой крови потекла из отверстия в море. Вода закипела, над морем поднялся пар, а медный гигант превратился в огромную медную гору, очень похожую на лежащего человека. Аргонавты же набрали воды и ушли от острова Крита.